Поднявшись в комнату, они увидели Сару, стоявшую на коленях перед колыбелью и словно кормящую ребенка грудью. На стене и на полу багровели кровавые пятна. Намарх почувствовал такую слабость, что вынужден был присесть. Мефрес же был невозмутим. Он подошел к Саре, дотронулся до ее плеча и произнес: «Госпожа, мы явились сюда от имени его святейшества». Сара порывисто вскочила на ноги и закричала душераздирающим голосом: «Будьте прокляты! Вам хотелось иметь еврейского царя? Вот он, ваш царь! О, зачем я, несчастная, послушалась ваших предательских советов!» Она зашаталась и со стоном припала к колыбели. «Мой сынок, мой маленький Сети, такой был красивый, такой умненький, уже тянулся ко мне ручонками. Яхве!» — воскликнула она. «Верни мне его, ведь ты все можешь! Боги египетские, Осирис, Гор, Исида, ведь ты сама была матерью! Не может быть, чтобы в небесах никто не услышал моей мольбы! Такая крошка, гиена, и та сжалилась бы над ним!» Верховный жрец помог ей подняться. Комнату заполнила полиция и прислуга. «Сара», — сказал верховный жрец, — «от имени его святейшества фараона, владыки Египта, предлагаю тебе и повелеваю ответить, кто убил твоего сына». Она смотрела в пространство, как безумная, водя рукою по лбу. Намарх подал ей воды с вином, а одна из женщин брызнула на нее уксусом. «От имени его святейшества», — повторил Мефрес, — «повелеваю тебе, Сара, назвать имя убийцы». Присутствующие попятились к двери. Намарх в страхе зажал руками уши. «Кто убил?» — повторила Сара сдавленным голосом, пристально вглядываясь в лицо Мефреса. «Ты спрашиваешь, кто убил?» «Знаю я вас, жрецы! Знаю, какая у вас совесть!» «Ну, кто же?» — настаивал Мефрес. «Я!» — закричала нечеловеческим голосом Сара. «Я убила моего ребенка, потому что вы сделали его евреем!» «Это ложь!» — прошипел верховный жрец. «Я!» — повторяла Сара. «Эй, люди, кто меня видит и слышит!» — обратилась она к присутствующим. «Знайте, это я его убила! Я!» — кричала она, колотя себя в грудь. Услышав столь явное самообвинение, Намарх пришел в себя и с жалостью смотрел на Сару. Женщины рыдали, привратник утирал слезы, только святой Мефрес злобно сжимал посиневшие губы. Обратившись к полицейским, он произнес громко и отчетливо: «Слуги царя, возьмите эту женщину и отведите ее в здание суда!» «И сын мой пойдет со мной!» — вскричала Сара, бросаясь к колыбели. «С тобой, бедная женщина!» — сказал Намарх и закрыл руками лицо.